Шаг пятый. На данном этапе мы работаем только с чувством восторга. Ум переживает восторг с каждым вдохом и выдохом. При этом мы испытываем огромный комфорт и удовольствие. Почувствуйте и познайте это чувство так же подробно, как мы изучали долгое дыхание. Изучайте только данный восторг. Узнайте его свойства, причину и влияние. Таков первый шаг второй тетрады и пятый шаг всей практики в целом.